о работе в Германии. Владимир Путин приехал в ГДР в 1985 году, а уехал в 1990 году, уже после падения Берлинской стены. Он получил назначение на работу в германский город Дрезден. Когда Владимир Путин стал президентом Российской Федерации, в Германии были предприняты очень большие усилия по выяснению всех деталей работы Владимира Владимировича Путина на немецкой территории. Изучалось любое свидетельство, любой след, что он делал, куда ездил, с кем знакомился, кого мог завербовать, с кем из работников Штази находился в наиболее близком контакте. Проводились даже научные симпозиумы с более чем сотней участников и с разными докладами. Нет смысла разбирать все эти изыскания, итогом которых стала весьма скудная информационная справка, а также несколько нелепых и вздорных фальсификаций. За последние 7 лет в Германии было написано и издано 3 книги о Владимире Владимировиче Путине, но только одна из них переведена на русский язык и издана в Москве. Это книга Александра Рара «Владимир Путин. Немец в Кремле». Она впервые увидела свет в Мюнхене в 2000 году. Автор, политолог с русскими корнями, немало потрудился, чтобы поднять завесу тайны над деятельностью Владимира Путина в качестве разведчика на германском направлении. Но он мало преуспел в этом деле. Ограничившись описанием скромной квартиры семьи Путина на третьем этаже стандартного сборно-счетового дома номер 101 на Радебергштрассе в Дрездене, о том, что Владимир Владимирович Путин читал на досуге в подлиннике Шиллера и Гёте, а также был членом дрезденского отделения общества любителей рыбной ловли. В любимой пивной советского разведчика, где он заказывал пиво и жареные колбаски, в 2000 году оборудовали для любопытных туристов уголок Путина. Российский президент и сегодня весьма популярен в Дрездене. Осенью 2006 года, находясь в ФРГ с визитом, Владимир Путин нашел несколько часов для поездки в Дрезден в качестве частного лица. Он прошел там пешком своими давними маршрутами и даже зашел в пивную пообщаться с ее обычными посетителями и выпить кружечку пива. Людмила Путина с маленьким ребенком приехала в Дрезден в 1986 году. Здесь у нее родилась вторая дочь Екатерина. Забота о двух маленьких девочках, изучение немецкого языка и ведение несложного домашнего хозяйства – вот ее главные дела в Германии. «О делах мужа дома не говорили», – вспоминала позднее Людмила. «Думаю, накладывал отпечаток характер работы мужа». В КГБ всегда была установка – с женой не делиться. Бывали, говорят, случаи, когда излишняя откровенность приводила к плачевным последствиям. Я довольно много общалась с немцами. И если какое-то знакомство было нежелательным, Володя мне об этом говорил. Утром он заводил Машу в детский садик. Это прямо под окнами нашей квартиры. А потом Катю в ясли. Обедать он всегда приходил домой. Иногда вечерами собирались у нас, приходили друзья по работе, бывали и немцы. Мы дружили с несколькими семьями. Бывало весело. Разговоры в основном ни о чем, шутки, анекдоты. Володя хорошо рассказывал анекдоты. Владимир Путин приехал в Дрезден старшим уполномоченным. Через год его перевели на должность помощника начальника отдела. Еще через некоторое время он стал старшим помощником начальника отдела. Дальше повышать было некуда, и в качестве поощрения его сделали членом парткома представительства КГБ. В представлениях о повышении в должности и в звании говорилось просто «за конкретные результаты в работе». Разведка ГДР считалась одной из самых эффективных в мире, но и советская разведка считалась в высшей степени профессиональной. Обе разведки работали по всему миру, и многие нити из Дрездена тянулись не только в ФРГ, но и в другие страны Запада и далеко по всему миру. Полковник Лазарь Матвеев, который в 1985-1989 годы был начальником группы советской разведки в Дрездене, позднее говорил: «Разведка ГДР была одной из сильнейших спецслужб мира. но немцы работали со своей территории, а мы с их, но только используя уже наши возможности. ГДР мы использовали как плацдарм, как канал, а вся наша деятельность была направлена на весь Запад. Мы работали с теми, кто приезжал в Германию, и зачастую направляли наших агентов не только в капиталистические, но и в развивающиеся страны. Тот же Владимир Владимирович имел своих людей не только в Европе, но и в других регионах мира. Должен прямо сказать, что выходы Путина на ряд стран были очень хорошими, в том числе и на государства Юго-Восточной Азии. Казалось бы, где Германия, а где Азия? Но ведь работали. И все потому, что постоянно искали людей, выходили на нужные связи. Газета «Известия» разыскала в одной из европейских стран бывшего разведчика и друга Путина, который работал в ГДР вместе с Владимиром Владимировичем в одной группе и даже сидел в одной с ним комнате несколько лет. Рассказу этого человека под условным именем Владимира Артамонова газета отдала две полосы под заголовком «С Путиным хоть лошадей красть, хоть водку пить». Вот отрывок из этого интервью. Какая черта характера была у Путина выдающейся, которая его бы выделяла? У него, несомненно, доминанта существует, но он ее никогда не подчеркивал. Он очень талантливый спортсмен, но он никогда не выпячивал свои физические данные, не похвалялся. Среди всех его одинаково хорошо развитых качеств главной является борьба. В разных смыслах слова. Я думаю, что он имеет настоящий характер борца — бороться до победы. Он может работать долго и целенаправленно. Довольно-таки собранный тип. Вся его работа на том участке в Дрездене требовала планомерной и неуклонной работы. Он это умел делать как мало кто. Послушайте, у него есть хоть одно отрицательное качество? Я бы сказал, что отрицательных качеств у него просто нет. Но это в моих глазах. Отлично. Поговорим о слабостях. А какие у Путина слабости? Нет у него слабостей. Я не видел другого такого человека, столь гармонично скроенного. Вот смотрите сами. И спортсмен, и гуманитарий глубоко образованный, и разведчик вполне успешный, и в культуре разбирается, и в общении на таком обыденном уровне сразу располагает к себе, внушает доверие. Когда с ним встречаешься, сразу понимаешь, ну, этот не подведет. Вот такой это тип. Пить, пожалуйста, границы совершенно твердо знает. На автомобиле ездит прекрасно. Я представляю, как он летал на истребителе. Для него это наверняка был праздник души, потому что он по природе лихач. Но не дурной лихач, с таким можно сидеть рядом и не бояться. Но ему свойственна и некоторая ироничность. Хорошо отзывался полковник Матвеев о семье Владимира Путина. «Надо сказать, — замечал он, — что в отношении семьи Владимира Владимировича я был спокоен. Супруга его, Людмила Александровна, никогда не была меркантильной женщиной. Сам Владимир Владимирович тоже был очень скромен в своих запросах. Отношения между ними были хорошими, и жили они без ссор. Так что и здесь все было в порядке. Что скрывать, в Германии имелось много соблазнов, в том числе и для офицеров. Ведь деньги, которые им выделялись для работы, были практически бесконтрольными, только на честность сотрудников и полагались. Да, я мог, конечно, какого-то сотрудника проконтролировать, но в отношении Владимира Владимировича подобных мыслей никогда не возникало. Он кристально честный человек. Наверное, это сейчас прозвучит смешно, но по своей сути Путин совершенно не карьерист. Я знал карьеристов, которые быстро продвигались по службе за счет каких-то, скажем так, приемов. Но есть люди, которые всего добиваются своим трудом, которые просто работают. Путин работал.